столетний юбилей, перед новым 2012 годом, из будущей истории. До 2012 года несколько лет. Но если немного пофантазировать, то можно решить, что за 5 лет мало что изменится. Короче, поживем, увидим. Ха-ха, Мороз завел себе дневник в интернете, целыми днями там сидит. Ох, его просто засосала эта паутина. Целыми днями там. А иногда и ночами. На питерском сайте он самый знатный историк. Ну не говори, а недавно паровозики свои выложил, похвастаться, а в результате свое дело. Теперь у него интернет-магазин. И историю свою выложил в интернете аж с 1872 года. И читатели пишут: «Дед Мороз, пиши еще». А он и пишет: «Еще, еще». Ох, пойдем, пока он в паутине почту распечатает. Спасибо, спасибо. И вас также. Да, тренинги возобновятся только после 10 января. Извините, у меня каждый год рождественские каникулы. Мне очень Маша, жаль, да. Ну, до свидания. Откуда такие олухи берутся? Ты опять в интернете. Ты только посмотри, что мне написал некий великий дракон. Не гони. Трамвай не мог ходить по льду Невы, тем более 100 лет назад. Угу. Ник-то какой выбрал, а? Я ему уже фото послал. А ты смотри, что он пишет. Дракон самонадеянный. Опять монитор мыть придется. Ну-ка. Убей себя об стену. В топку в шопе такой ужас. 5 минут клепается фотошопа ять. Ну что за бред? При чем тут фотошоп? Аер? То есть твердый знак при чем? Твердый знак — это выражение сильной эмоции. В данном случае восторга. Ну вот. Уж его отменяли, этот ер, а он все живет. И все-то ты знаешь. Ну, за 100 лет жизни можно много освоить. Волшебница ты моя, идеальная Снегурочка. Учи сленг, теперь даже 5-летние дети на нем говорят. Ну вот как бороться с этими драконами? Ну бороться ведь как-то надо. Не надо, смотри, за тебя уже борется. Молодой человек, пишет некто Алекс Проф. Ваш тон совершенно неуместен. Дед Мороз — признанный авторитет в истории отечественного машиностроения. Ты смотри. А дальше Морозов крут. Мне папа на аукционе купил паровозик, который он сделал так супер. У него все детали настоящие, не то что Китай какой-нибудь. И топка настоящая. Самого тебя в топку... И автар жжет, как автоген. Сленг. Видишь, какие у тебя защитники. Без тебя справятся. А у нас есть важное дело. Декабрь к концу подходит. Пора превращаться. Слушай, а что, если не пойти, а? Сколько можно? И без нас дети не пропадут. Ну, хорошо. Давай одевайся. Сегодня не холодно, можно пойти в куртке. Понятно, розыгрыш не удался. Значит, в косой переулок. Как 100 лет назад. Тогда я волновался больше. Верно. Пешком пойдем, как тогда, век назад. Знаешь, раньше было мило, так уютно, но сейчас, пожалуй, лучше. Помнишь гимназистов? Помнишь, мы думали, что будет, если букву «ять» отменить. На пользу пошло, оказывается. А шляпок теперь вовсе не носят. И Сергиевского собора уже давно нет. Жаль. Красивый был собор. Помнишь? А мы думали, он будет стоять вечно. Мы тогда многого еще не знали. Ни про революцию, ни про войны. Смотри, люди как изменились. За 100 лет стали ярче, смелее. А счастливее они стали. Конечно. Ведь каждому из них в детстве приходил Дед Мороз. И они знали, что бы ни случилось, а Дед Мороз не подведет. Убедила. Пройдемся по переулку. Пришла туча. Слишком тепло. А с утра вообще дождь пошел. Прошел час, тучи нет. Гроза в декабре. Совсем с климатом стало плохо. Да, все плохо. И не только с климатом. Это не гроза, это наша туча. Сегодня на Невском какой-то детско-спортивный праздник. Был приказ обеспечить хорошую погоду. И... расстреляли нашу тучу. Снег где-нибудь пошел? Нет, рассеялся. То есть ни на кого не попало? Пару птиц зацепило, но толку от них никакого. И что теперь будет? Будем ждать еще 50 лет. А дети? А мы? Мы ведь можем не дождаться. Обычные люди не живут по 100 лет. Наши идут. Полночь. Пошли домой. Нечего здесь мерзнуть. Ну что, в нашем распоряжении новые технологии. Еще 50 лет назад то, что случилось, было бы катастрофой. А сегодня... Подождите, подождите, я запишу. Помогать будете? А то! Тогда вперед! За работу! Есть еще и интернет-заказы. У нас просто штаб. Как быстро, Морозов, ты все организовал и придумал. 10 телефонов, еще компьютер, факс, принтер. 5 шагов влево, 2 вперед и назад, а вперед. Ну, от меня 2 шага. Стоп, стоп, стоп, стоп. Левый клик. Хорошо. Эй, на клавиатуре не спать. Ctrl-C. Одновременно, бестолочи. 31 декабря. Да, ребята, вы на себя не похожи, уработались. Все, через 10 минут я обесточу квартиру. Мы уезжаем на дачу встречать Новый год. Буду готовить праздничный стол. Ну, конечно, Машенька. Все будет, как 100 лет назад. Пироги, заливная рыба, все как тогда, когда только начиналось. Ох, а мы тебе поможем. Попрощаться хочешь? А ты откуда знаешь? Вид у тебя уж больно трагический. Ну, на себя-то посмотри. Маша, не говори. Я давно догадался, что вы после Нового года исчезнете, а она, похоже, еще во что-то верит. Женщины, охли, они вообще все странные существа. Все бегают, что-то крутятся, надеются на что-то. Впрочем, мы не лучше. Вся страна празднует. А помнишь, как елки восстановили? А помнишь... Пора шампанское открывать. Скоро Новый год. Если б я мог загадать последнее желание, я бы пожелал, чтобы кто-нибудь обязательно прошел по косому переулку через 50 лет. И чтобы у этого кого-то хватило силы мудрости, чтобы правильно использовать свой дар. С Новым годом! Хватит ждать чуда. Да, хватит. Бегом на улицу! 3, 4, выпускай! У тебя вся борода в звездочках и снежинках. А у тебя все платье в них. Волшебное платье! Волшебное? Ох, вот видишь, и все получил. А ты боялась, что не получится. Ну откуда? Откуда звездочки? Я же... не наколдовал ни одного желания. О, а это не важно. Дети верят в тебя. Они уверены, что их желание выполнил ты. Пока они верят, ты волшебник. Правда, Снегурочка? Это все она придумала. Снегурочка. 100 лет живи, 100 лет учись.